При чем же тут каждая деревня? В иной, может быть, 5% кулаков, а в другой 0,5. А ты об этом скажи где-нибудь у нас, на Тихановском сходе. На вас, мол, мужики, 5%, а на Гордеевских 0,1. Митрофан Ефимович, слушай, давай конкретно. У них же там этот самый подрядчик на рысаке. Званцов, что ли? Он в селькове теперь работает. Хозяйство у него середняцкое, а мельники и у тех по лошади и по корове, а мельница по доходным налогам обложена. Да ты что, не понимаешь? Кулака надо обложить в особом порядке, с учетом дохода от тех источников, которые у середняка не обкладываются. Да нет же кулаков у них! Ну, черт с ними! Пусть назовут их богатой частью зажиточного слоя. Какая разница? А тогда зачем было меня посылать? Вызывайте-ка сюда Акимова и прикажите ему столько-то хозяйств выделить на индивидуальное обложение. Тяпин покривился. Ты чего? Смеешься, что ли? Вся налоговая политика так построена, что она представляет широчайшие права местным органам, то есть деревенскому активу, бедноте, сельсовету. А если райком начнет устанавливать налоги, это будет извращением. За такое дело нам по шее надают. Ну вот и договорились. Я, как представитель райкома, утверждаю, что Гордеевский актив поступил правильно. «А то тебя за этим посылали, — проворчал Тяпин. — Что там с излишками?» Зенин говорит, что он нашел излишки, но якобы вы с Акимовым отказались составлять акт. «Я работник райкома, а не агент уголовного розыска, — сказала Мария с вызовом. Я не стану лазить ни в подполы, ни в подпечники и выгребать оттуда хлеб. Это, Маша, называется чистоплюйством. Извини, но тут я тебя не понимаю. А ты сам полез бы в подпол? Если прикажут, кто прикажет? Зенин? Причем тут Зенин? Притом, эти оборотистые сенечки, как шишиги, снуют у нас за спиной и подталкивают нас к обрыву. Сунься туда, в подпечник. А если что случится, кто будет отвечать? Зенин? Нет. В ответе будет руководитель райкома, а Сенечка за нашей спиной руки умоет. Тяпин забарабанил по столу пальцами. Да, между прочим, он на тебя докладную подал. Пишет, что работала там на стихию, что прикрывало от критики растратчика колхозного хлеба. На клевету этого типа готова ответить в любом месте. Придется на бюро разбирать. Тяпин потер лоб и спросил без видимой связи. — Как там Андрей Иванович поживает? — В субботу луга собирались делить. Я еще и дома-то не была. — Кобыла не нашлась? — Пока нет. Тяпин состоял в родственной связи с Бородиными. Брат Андрея Ивановича, Максим, был женат на тетке Тяпина, на Митревне, по уличному прозванной Сметаной. Отец Тяпина погиб в мировую войну, а вырастил Митрофана Максим Иванович. Он увез его на Волгу, отдал в школу юнг с механическим уклоном, а потом взял к себе на пароход «Гоголь», где работал боцманом. На этом пароходе начинал свой долгий путь с кочегары и Митрофан Тяпин. В зимний отпуск 27-го года Тяпин был избран в Желудевский волосной комитет как представитель рабочего класса, то есть выдвиженец. С той поры и потянулась его руководящая линия. Ему в значительной мере обязана была Мария своим переводом в райком. «Ну что ж, Маша, ступай домой, отдыхай», — отпустил ее, наконец, Тяпин. Прямо скажу, огорчила ты меня на этот раз. У меня иного выхода не было. Разберемся. Прежде чем идти домой...